Глава 6. Интрига завязывается. После уроков тут полагался обед. И я снова нажрался, как скотина. Я съел, кажется, ведро наваристой солянки, три куриные отбивные в кляре, и гору макарон, и салат из свежей зелени. На обед отводилось 1,5 часа, а после этого начинались занятия по индивидуальной программе. И в моем личном расписании значилось: первое. С 16 до 17.00 концентрация. Второе. С 17.15 до 19.00 развитие дара. Мне не хотелось концентрироваться. Мне после обеда мечталось лежать на кровати и дрыгать ножкой. И еще целых 40 минут на это имелось. Я, может, и дурень местами, но дурень обучаемый. И потому, прежде чем отправиться в комнату, чтобы морально разлагаться, выяснил, где проходят эти самые концентрация и развитие. Соответственно, в главном корпусе, а потом под одним из защитных куполов среди деревьев. И я двинул в комнату, снова поражаясь вокруг всему. Колледж был оборудован по последнему слову техники. Преподаватели и студенты последнего года обучения пользовались ими свободно, по мере необходимости. Снующие туда-сюда роботы-уборщики, квадрокоптеры-доставщики, жужжащие меж ветвей гигантских деревьев лесопарка, прозрачные планшеты в руках и очки дополненной реальности на глазах многих преподавателей — это все тут считалось обычным делом. У каждой ступенечки, каждой лесенки в ночное время включалась подсветка. У дорожек тоже. Камер кругом натыкали целую кучу. Информационных терминалов тоже. Наверняка все птички и белочки лесопарка были чипированы или находились под круглосуточным наблюдением видеокамер. Тут имелась еще куча каких-то роботиков, приборчиков, приспособлений, о которых я и понятия не имел, поскольку жил сначала по большей части в лесу, а потом в интернате, в условиях, напоминавших суровую и неблагополучную земщину. А над главным корпусом время от времени вспыхивала голографическая проекция, с которой седобородый директор или миловидная женщина-завуч, или Боткина, или еще кто-то делали объявления, касающиеся всего колледжа. Судари и сударыни, в связи с чрезвычайным происшествием, администрацией, коллективом и службой безопасности колледжа принимаются все необходимые меры. Прошу вас отнестись с пониманием и приношу извинения за возможные неудобства. Коллеги, не забываем о том, что график консультаций к выпускным экзаменам нужно предоставить не позднее 10 мая. Учащиеся первого года обучения, напоминаем вам об обязательной вакцинации от черной немочи. Ну и все такое прочее. Одно я отметил явно. Киборгов тут не водилось. Оно и понятно, эта закономерность была широко известна. Чем больше аугментации, тем меньше магии. Я про такое в каком-то журнале читал. Мол, человек или нелюдь, который пользуется имплантами, гиперпротезами или любыми другими технологическими усовершенствованиями организма, здорово обрезает свои шансы стать волшебником. Я никогда не фанател от имплантов, не мечтал о кибернетическом глазе или хромированных ляжках. Меня это как-то не привлекало. Так что тот факт, что я теперь маг и не смогу стать железным дровосеком, ни разу не огорчал. Даже наоборот. В конце концов, если сама принадлежность к этой касте давала возможность есть на обед по 3 куриных филе в кляре, ну, то я не знаю, какие аргументы против можно было бы назвать. Взбежав по лестнице на 2-й этаж общежития, я мигом оказался около комнаты 316, моей комнаты, и потянул за ручку. «Хуэморген», — сказал молодой гном, который стоял посреди комнаты в одних белых обширных трусах. «Ты кто? А где Тинголов?» «И вам вот это вот, вот самое. Доброе утро». Ошарашенно смотрел на него я. Вот что я знал о гномах. Ну, то, что народ — это в основном подгорный, но очень неплохо приспособившийся к жизни на поверхности. Вторая, кстати, по численности раса в государстве российском после людей, если считать вкупе русских с белорусами и кавказцев с карелами. Самоназвание кхазады, языка H2. Общеупотребительный шпрак, на котором он поздоровался со мной, пожелав доброго утра, и кхуздул, тайное наличие, которое почти никогда не звучит под открытым небом. Но оно-то и понятно. Коренастые, средний рост гнома 150-165 сантиметров, и бородатые. С гномами я встречался до этого дважды. Как-то в усадьбу к деду Кости бригада рабочих приезжала, флигель для охраны перестраивать. Но я тогда быстро на один из их дурацких праздников уехал и пообщаться с ними не успел. А второй раз на дороге, когда засада, граната, ну и всякая прочая такая дичь приключились. Вот этот бородатым не был. У него имелись шикарные бакенбарды коричневого цвета. Может быть, из-за молодого возраста. И волосы тоже коричневые, коротко стриженные. Глаза голубые, нос крупный, челюсть волевая. Фигура весьма спортивная. Мышцы под кожей так и играют. И трусы эти идиотские, эдакие полотняные плавочки, необъятные, как подгузники младенца. Они вообще не в тему. Все это в голове моей пронеслось моментально. Так что уже через секунду я шагнул вперед и протянул ему руку. «Титов Михаил, можно Миха? Я тут живу со вчерашнего дня и учусь с сегодняшнего». «А!» Он вцепился мне в ладонь, так будто хотел переломать мне все кости. «Значит, будем соседями. Меня зовут Авидгор Беземюллер. Можно Ави? Я к двоюродной тете на похороны уезжал. Она папина кузина по материнской линии из кавказских хазадов. Нельзя пропустить похороны». «Такая хорошая женщина была», — вежливо поинтересовался я. «Земля ей пухом или, как у вас говорят?» «Доннерветтер. Я б не назвал ее такой уж хорошей. Но мне в наследство кое-что перепало. Аж 0,5% акций обогатительной фабрики в Железноводске». Он, наконец, прекратил уничтожать мою руку и отпустил ее. «Я теперь могу, ну могу. Вердам ты, Шазель, ни хрена я не могу. Я несовершеннолетний по нашим меркам. Да и так, что такое 0,5%? Ну, квартиру снять в Ингрии и каждый день сосиски жрать и пиво пить. Ну, неплохо на старте». Я скинул кроссовки и улегся таки на кровать и стал наблюдать за тем, как Герр Беземюллер ходит по комнате и ворчит. Он ворчал на все подряд. На тетю, на гномские обычаи, на пыль под кроватью, на то, что не может найти одежды, на дурацкое расписание, по которому ему через час нужно идти на концентрацию, а он голову не помыл. Это выглядело бы довольно комично, если не знать, что мы с ним должны теперь жить вместе и учиться в одной группе. Ему годков-то было, как мне, но если переводить с гномского возраста на человеческий. А вот ворчал он, как старый дед. «А Тинголов где? Куда ты дел Тинголова?» — забеспокоился он. «А, это белобрысый эльф такой?» — спросил я. «Так с ним какая-то дичь вчера приключилась. Я когда пришел, он тут стоял посреди комнаты, весь застывший, прям страшно было. Но я позвал преподов, и они его куда-то утащили». «Арсшлехт!» — выругался гном и мигом нашел серые штаны и клетчатую рубашку, которые в колледже считались мужской формой одежды для учащихся. «Пошли в лазарет. Он точно там». «Мы?» — удивился я. «Ты чё? Думкопфише швайнехунд? Дурацкая свинособака?» Он посмотрел на меня своими пронзительными голубыми глазами. «Мы ж теперь соседи. А соседи — это даже ближе, чем родственники, соображаешь? Если мы сейчас не проведаем Руари и не выясним, что с ним, как мы потом будем жить?» Признаюсь честно, я не так, чтобы очень разбирался в межрасовых отношениях. Но мне всегда казалось, что гномы и эльфы не особо ладят. По крайней мере, в книжках так писали. А тут коренастый бакенбардистый Авигдор Бюземюллер проявлял искреннюю заботу о белокуром и остроухом Руари Кингалове и пытался к этому акту гуманизма привлечь еще косматого и худоватого Михаила Титова с гетерохромией. Дичь, дурдом, ну и все такое прочее. Но со стоном поднявшись с кровати, я сказал: «Ладно, пошли, там наверняка опять Розен дежурит. Мы с ним, кажется, поладили». «Знаешь Розена?» — с уважением цыкнул зубом гном. «Розен — это глава. А Выходцеву со Святцева видал? Они вокруг него увиваются, проститутки. Нет бы сами работали, а им старшекурсников перспективных подавай. Но Денчик он не такой. Денчик их насквозь видит. Вот никогда бы не подумал, что Святцева с Выходцевой вокруг него увиваются. Я-то думал, они его ненавидят. И вдруг мне показалось, что где-то глубоко внутри моего сознания грустно усмехнулся один, раздробленный на 1000 осколков и сгоревший процентов на 90 Руслан Королев. И вот тут я вздрогнул. Вместе с Розеном в медпункте дежурили 2 незнакомых усатых взрослых опричника. В полной боевой броне и с автоматами Татаринова на коленях они сидели в креслах в небольшом холле, пили кофе из крохотных чашечек и ели конфетки «Коровка». Смотреть, как они разворачивают обертку закованными в латы пальцами, было очень интересно. «Ой, так!» — громко пожелал доброго дня Ави. Все посмотрели на него с неодобрением. «Макруа, соседи по комнате!» «Вот мне очень интересно, а в какой такой момент у него утро превратилось в день?» Розен сфокусировал на нас свой максимально пофигистический взгляд и сказал: «Вот и поможете ему до комнаты дойти, он уже в порядке, а то у нас тут новый пациент». «Сыть!» — рявкнул один из опричников. «Да ладно, ладно!» — отмахнулся Денис. «Молчу! Пойдемте в палату, заберете своего пострадавшего». Пострадавший сидел на кровати, болтал ногами. Как и все эльфы, он обладал правильными тонкими чертами лица, полуэгримски подтянутой фигурой, тонкими музыкальными пальцами и почему-то косо обстриженной гривой белых волос. «Здорово, Вальтофель!» Ави кинулся к эльфу, ухватил его в охапку и потряс всего сразу. «Живой, ну и хорошо. Пошли математику делать». «Елки! Ави, отстань!» — прохрипел Тинголов. «Какая математика? Отпусти же уже меня, наконец! Чё-то как дебил, а? А это кто?» «Это Миха Титов, наш сосед, новенький, вчера прибыл. Это он тебя обнаружил и за помощью побежал». Хазат поставил эльфа на пол. «Давайте, знакомьтесь». Ох, он был жутко душный, этот Бюземюллер. Но вот поздороваться стоило. «Доброго дня, я Миха». «Суэлат, сосед. Я Руари, можно Руа?» Эльф пожал мне руку нормально, а не как этот, медведеподобный гном. Крепко, но без издевательства. «Слушай, у меня к тебе вопрос есть, Михаэль». «Михаэль? О, это было что-то новенькое, отдающее всякими там тинувиалями, глорфинделями и так далее. Даже интересно стало». «Вот скажи, вот ты когда в комнату зашел, у меня эта беда с волосами уже была или еще нет?» И он ткнул пальцем в косой срез своей шевелюры. «Ну, прям так сразу-то и не скажу. Надо сосредоточиться», — пожал плечами я. «Сосредоточивайся», — кивнул он. «Это очень неважно. Принципиальный момент». И мы пошли в общагу. Ави придерживал эльфа, потому что Руа слегка шатался. А я думал про библиотеку. Будет ли там про это написано или нет? Я ведь видел, а значит, рассмотрел все. И уже в комнате, усевшись на кровати и прислонившись затылком к стене, я прикрыл глаза и открыл дверь библиотеки. Тут точно имелся шкаф с датами, я помнил. Большая такая этажерка с толстыми общими тетрадками в клеточку, на обложке каждой из которых стояли число и дата, и табличка «Ежедневная. Хроника жизни Михаила Титова». Чем ближе к сегодняшнему дню, тем выше стояли тетрадки. Всего что-то около 6500 штук, в соответствии с прожитыми днями. Ну что ж, солидно, солидно. Вчерашнюю найти оказалось просто, и пролистать тоже. Она стояла на самом виду, на уровне лица. Обнаружил я и страницу, исписанную моим корявым почерком, но латинкой, слава богу, не кириллицей. Парень, которого я увидал, был очень спокоен, максимально. Он вообще признаков жизни не подавал. Замер посреди комнаты в странной позе с вытаращенными глазами и не дергался. Кроме того, явно принадлежал к эльфийскому племени, худой, даже изящный, с белокурыми волосами и острыми ушами. Он и не мог быть никем другим, кроме как лесным Галадрим из европейской части России. Вот это я так и помнил. А потому страницу воображаемой тетрадки перелистнул, надеясь увидеть там описание Тингалова, и прочел. Волосы светлые, почти белые, справа чуть длиннее, чем слева, криво обстриженные. Ура! Работает! Обожаю быть менталистом, даже таким недоразвитым. «Руари», — проговорил я, открывая глаза, — «тебя обстригли еще до того, как я зашел в комнату. Это точно. У тебя слева волосы были короче». Эльф продемонстрировал мне светлый волос, который нашел под кроватью. «Ну вот, я так и думал. У Галадрим волосы на голове сами не выпадают. Никогда. Ну, разве что, если только сильно вычесывать. Или отстричь. Ну, или химией какой-то воспользоваться. Вот что, пацаны». Слышать слово «пацаны» от эльфа было, ну, весьма странно. «В общем, у нас тут маньяк орудует, волосяной». «Поясни», — потребовал Ави. «Понимаешь, там в лазарете лежит еще один пацан, рыжий, из новеньких. Ему лет 14. Неделю назад поступил в колледж. А сегодня его тоже кто-то в стазис отправил и челку отстриг. Боткина сказала, завтра выпишут». А колледж, скорее всего, изолирует на несколько дней, чтобы расследование провести. И пришлют какого-то важного из сыскного приказа. Она не мне говорила, а директору за закрытыми дверями, но я-то услышал. И он для наглядности пошевелил ушами с заостренными кончиками, сначала правым, а потом левым. «Слушайте, ребята, какая-то дичь творится», — констатировал я. Но на концентрацию идти все-таки надо. Кстати, а как директор это зовут? Ян Намосыч Полуэктов, — ответил гном. Ну, по крайней мере, так везде написано. А не надо лишних вопросов, Миха, — погрозил пальцем Ави. Не надо. Да просто он у меня концентрацию ведет, — пояснил я. Ладно, пойду концентрироваться. На концентрацию я пришел не один. Два каких-то пацаненка лет 14 и три девчонки. Две помладше и одна постарше. Все терлись у дверей кабинета. «Эльвира», — сказал я, увидев под красной косынкой черные кудри. «Титов!» — она сделала что-то вроде Книксона, что вкупе с клетчатой юбочкой выглядело экстремально. «А ты что, тоже к Яну Амосчу?» И почему-то смутилась. Подошла ко мне ближе, оставив скороспелок общаться друг с другом. Тоже у меня в расписании написано. Концентрация. Смотреть на Ермолову было одно удовольствие, и пахла она отлично. И у меня. Второй год здесь, а все никак зачет не сдам, — вздохнула она. Просто беда. Видишь, как с младшими приходится заниматься. Ну и со мной теперь. Постарался непринужденно улыбнуться я. Глядя на то, как она трет ладошкой носик, я подумал, что сконцентрироваться на чем-то, кроме Ермоловой, мне будет очень тяжело. Так еще и две верхние пуговички у нее на блузке были расстегнуты. Это просто ужас какой-то! В этот момент дверь открылась, и голос директора произнес: «Входите, ребята!» Я пропустил всех вперед, и Ермолову тоже. Во-первых, потому что это правильно, во-вторых, на Востоке считается, что главный заходит последним. Ну а в-третьих... потому что мне было стрёмно. Но я в этом никогда никому не признался бы. В кабинете оказалось странно и интересно. Парт в привычном понимании этого слова не имелось. только мягкие кресла с какими-то электронными планшетками, шкафы с разными предметами вдоль стен и большой круглый стол. Директор колледжа, в точно такой же, как и у остальных учителей и преподов в серой строгой униформе, ожидал нас внутри. «Ну-с, присаживайтесь», — сказал он, расстегнул и скинул френч, оставшись в белой сорочке. Закатал рукава, достал из кармана самую обычную резинку и стянул свои длинные до плеч седые волосы в тугой хвост. «А теперь внимание на часы!» И он ткнул пальцем на старинные часы на стене. Золоченые, со всякими фигурами и финтифлюшками, витыми стрелками и римскими цифрами. «Две минуты следим за секундной стрелкой и не отвлекаемся. Кто отведет взгляд, получит стричку». Он так и сказал. «Стричку». И я вообще не понял, что это такое. Ну, по крайней мере, сразу. А когда отвлекся и скосил взгляд в сторону Ермоловой, а прошла примерно минута и 20 секунд, так стричка, крохотная электрическая искорка, прилетела мне прямо в левый локоть, и меня пробрало до костей. Алч! «Концентрируемся на стрелке», — напомнил Полуэктов. Вот такая вот у него была методика работы с нервной стимуляцией. Потом он скинул нам на планшетке какой-то текст и сказал. «Читаем и считаем слова. Кто первый справится, подарю петушка на палочке, кто последний, тому стричка». У меня был текст про виноградных улиток, и я справился первым. 65 слов. И получил стричку в правый локоть. Ауч! 70. Союзы считаются за отдельные слова при подсчете общего числа слов в тексте Титов. Я хотел было сказать, что так нечестно, и я же не знал, но понял, что потеряю в глазах Яна Амосовича несколько очков. Ну, это точно. А потому взялся за следующий текст. А потом пошли новые упражнения, например, слова «красный», «желтый», «синий», «оранжевый», написаны буквами другого цвета. И вслух нужно было произносить именно цвет, а не слово. Или вот это. «Запишите 5 вещей, которые вы видите. 4, которые вы слышите. 3, которые ощущаете кожей. 2 запаха, которые вы можете почувствовать. И 1, которую можете попробовать на вкус». Вроде бы и глупости, а вроде бы и мозг реально работает. «Итак, разделимся на пары». После текстовых упражнений скомандовал директор. 2 младших пацанов и 2 младших девчонок он посадил друг напротив друга, а меня, соответственно, напротив Ермоловой. «Смотрите друг на друга и запоминайте все, как можно больше деталей, и у вас 2 минуты. После этого поворачиваемся спиной и описываем внешность партнера на листке бумаги. Кто будет точнее, получит петушка на палочке, худший — стричку». Вот если честно, сидеть лицом к лицу с очень симпатичной девчонкой, смотреть в ее блестящие темно-карие глазки и видеть, как она смущается, ой, это было испытание почище драки с 4 дебилами на крыше. Но я ведь справился и все-все-все записал. И веснушки на носу, и пушистые ресницы, и кудряшки, и ложбинку сразу под шеей, и... Короче, я получил петушка. Эльвира — стричку. Потому что она написала только разные зрачки, синий и зеленый. Ермолова аж дернулась и носом шмыгнула, и потерла пальцем уголок глаза. «На», — сказал я ей и протянул петушка. «Не грусти, а. Нормальный такой леденец на палочке, крупный». «Спасибо». Эля мигом развернула целлофановую упаковку и принялась за угощение. И вот тут я поплыл. Потому что смотреть на такое, честно говоря, было выше моих сил. А Ян Амосыч никак наше поведение не прокомментировал. Он просто отошел в угол кабинета и достал коробку с разноцветными шариками. «А теперь будем учиться жонглировать». «Тьфу ты! Вот этого я точно никак не ожидал. Я думал, что у нас сейчас начнется медитация, духовные практики, открытие 3-го глаза и прочая эзотерическая дичь. А тут, блин, жонглирование». В общем, скучно не было, точно. Правда, я сразу учился подбрасывать только один мячик. Потом два. Но директор сказал, что лиха беда начала. А вот Ермолова жонглировала отлично, четырьмя шариками. Они так и мелькали в воздухе. Девушка улыбалась, лицо у нее раскраснелось, кудряшки выбились из-под красной косынки. Просто загляденье. А потом я на Мосыч сказал: «Все свободны, а вас, Титов, я попрошу остаться». И все ушли, и Эля тоже. Она, правда, оглянулась и помахала мне леденцом на палочке, и это, конечно, мне очень понравилось. А не понравился мне взгляд директора, участливый и вместе с тем сочувствующий. Так обычно на подопытного кролика смотрят. Вроде бы и миленький, и вроде бы капец ему. Когда все ушли, Полуэктов уселся в кресло и махнул рукой. «Садись, Титов, будем разговаривать». «Развитие дара до конца учебного года у тебя тоже, веду я. Так что не бойся, на занятия никак не опоздаешь». «Прошу прощения, а можно в туалет сходить?» — спросил я, хотя в туалет я вовсе не хотел. Я просто хотел сбежать, хотя и знал, что это невозможно. «Ну, сходи», — вздохнул я на Мосыч. «По коридору направо». Наверняка директор начнет говорить со мной про семью, прошлое, интернат, инициацию и всякую прочую дичь. А мне это как железом по стеклу. Противно и скучно. Поэтому я решил хоть на 5 минут, но отсрочить дурацкий разговор. Ну да, я согласен, трусливо. Не по-мужски. Но в конце-то концов, вот станет он меня спрашивать, а я что, обязан перед ним откровенничать? Или идти в отрицалово, как быдланы из интерната? И гудеть что-то невразумительное? А быть может, хитрить и юлить? Да нет, все это мерзко, все противно. Как говорил дед Костя, цук-цванг, каждый ход проигрышный. Поэтому я дошел до туалета, заперся в самой дальней кабинке, закрыл крышку унитаза и сел сверху в позу лотоса, даже сам не знаю зачем. Хотел сделать вид, что медитирую, наверное. Перед кем? Перед самим собой? Я закрыл глаза, и моя сиюминутная дурость стало вдруг решающим фактором для дальнейшего развития событий. Если бы я не пошел в туалет, ничего бы не случилось. Если бы я сел, как нормальный человек, задницей на крышку, а ноги поставил на кафель, то меня заметили бы. И я никогда бы не услышал странный разговор двух мутных типов, которые следом за мной вошли в дверь санузла. Хлопнула дверь. Один из них зашипел. «Никого! Никого! Вот что я тебе скажу. Опять не те анализы. Это не его ребенок!» «Рыжий же!» — зашептал каким-то замогильным шепотом второй. «И что, что рыжий? Волосы можно не только перекрасить. Нормальный маг-целитель тебе количество меланина на раз поменяет, на всю жизнь. Это плевое дело». «Мне не поменяет», — прошептал замогильный. «Да заткнись ты и делай свою работу дальше. У нас уговор, и ты не можешь его не соблюсти». Я никак не мог понять, мужчина это или женщина, да и подсмотреть не мог, страшно было. А вот второй, скорее всего, все-таки был мужчиной, но то ли под веществами, то ли с психическими проблемами. А вот, может, и не человек, но мало ли тварей на свете. «Я сделаю свою работу, но мне нужна более четкая наводка. Мне нужна точная информация. Мальчик, девочка, возраст, рост, вес, цвет глаз. А Раку разве даст тебе точную наводку? А другой зацепки у нас нет, ты же понимаешь, какие ресурсы у этой семейки. Он может хоть негром оказаться. И ментальная защита там, дай Боже, сунешься, убьет. А потом выучится на мага, повзрослеет, и вуаля, здравствуй, новый геморрой». Да, у него была весьма своеобразная манера разговаривать. «Ладно, ладно. Призовешь меня, когда будет следующая подсказка от оракула. — прошипел второй жутковатый. «Да уж не сомневайся, а теперь и сыти!» Внезапно очень сильно запахло дохлятиной. Потом вонище улетучилось, дверь хлопнула, и я снова остался в туалете один. А потом, осторожно прислушиваясь и присматриваясь, пошел разговаривать с директором Яном Амосовичем. Это все-таки как-то менее стрёмно, чем подслушивать тех, кто охотится на меня».